Грозе быть. Первое. О тайных планах Мора Петр в своем письме ничего не сообщал. Это походило бы на грязную сплетню. Просто он рассказал о результатах поисков, привел цифры. Бозы встретил их уже подготовленным к вести о неудаче. Он воспринял ее с философской рассудительностью. Ну что ж, в нашем деле без риска не обойтись. На этот раз я прогадал, но зато теперь буду знать, что на севере мне делать нечего. Мор был напряжен. Он не знал письма Петра и ждал подвоха. На языке вертелись злые слова насчет того, что Ковалеву не надо было поручать разведку. Тогда все могло обернуться по-иному, но высказать их Мор не решался. Это было опасно. Задевать сейчас Петра лучше выждать. «Отдохните денька-два», — разрешил Боза. Потом за работу надо наверстывать пустые расходы. Петр спешил домой. Он знал, что Дмитрий и Скаамо хлопочут там, готовя праздничный ужин. И невольная добрая улыбка лезла на лицо. Митя, Митя, как он расцвел, как ухнул и жал Петра своими лапищами. Друг, дружок, сегодня бы еще Яна пригласить. Да только Ян далеко, своим неразлучным Мангваэла, он проводил экспедицию до Миддельбурга, оттуда направился на ферму своего брата. С ним ушел и Чака бродить по бурским землям, учиться хитростям белых. Петр вошел на кухню и обомлел. Друзья его лепили пельмень, настоящий уральский пельмень. Обернув к Петру припудренное мукой лицо, Дмитрий широко ухмылялся. Сам был рад, что придумал такой сюрприз. «Перемень!» — бодро выговорил Каамо и довольно захохотал. «Ах вы, черти!» — только и сказал Петр. Глаза у него защипало. Они уже запустили пельмени в кипящую воду, когда за окном мелькнуло яркое платье Изабеллы. Она вскочила в дом, разрумянившаяся, с веселым и лукавым блеском в глазах. Петр, приехав, видел ее лишь мельком. И сейчас залюбовался живым и милым лицом девушки, стройным ее станом. Это была уж почти совсем не та девчонка, почти подросток, какой он встретил, впервые придя на рудник. Юность расцвела и созрела. «Знали б вы, какой был шум!» — воскликнула Белла. «О, это надо было послушать! Вы, Петр, зря ушли, лишились удовольствия посмотреть такое представление!» «С ним был разговор?» — поинтересовался Дмитрий. И Петр не сразу сообразил, с кем это с ним. «Ага!» — почти ликующе подтвердила Белла. «Он даже позеленел, когда отец сказал, что у нас уже все решено!» — закричал. «Но ведь я рассчитывал, я надеялся!» «Зря надеялись!» — говорит отец. «Ни я, ни дочь обещаний вам не давали. Вы просили руки, мы до сих пор молчали. Я думал, он пристрелит и отца, и меня. Но только закричал, а потом выскочил. Хлопнул дверью, аж стены затряслись. Смехота!» «Ах, это Мор!» — догадался наконец Петр. «Ну да, вам Дик уже сказал, что мы с ним женимся, Дик и я». «Нет, не говорил», — пробормотал Петр. И только после этого начал понимать, что это означает. «Мы с ним женимся». Его сердце билось ровно, и на лицо опять непроизвольно лезла улыбка, только уже другая, беспомощная и жалкая. Руки вдруг сделались тяжелыми и чужими. «Мы с ним женимся, ведь так оно и должно было произойти». Петр знал это, но все равно в груди сделалось пусто и гулко, и, должно быть, туча прикрыла небо. В доме стало сумеречно. «Поздравляю», — автоматически сказал Петр, и протянул им руку, и жал их руки, а сам прислушивался к тому, что у него делается внутри. А внутри что-то отрывалось и уходила, оставляя пустоту, что-то прижившееся, до сих пор незаметное, такое же, как сердце или легкие. Только теперь оно стало заметным, и было обидно и больно терять это что-то, хотя он знал, что это даже не сама Белла, ведь он не имел на нее никакого права, а какая-то очень светлая и очень глубокая, таившаяся до сих пор мечта о чем-то или надежда на что-то. «Ну, — загудел Дмитрий, — можно и к столу. Сейчас, беленькая, ты узнаешь, что такое пельмень». Ой, какие смешные, а они вкусные, да? Ты научишь меня готовить их, Дик? Научу, научу. Открывай бутылку, Петр, выпьем за все разом. За твое возвращение и за русскую нашу еду, нашу свадьбу с Беленькой. Свадьба когда? — спросил Петр. Скоро. Помолвка уже состоялась, — добавил по-русски. Только придется мне в их веру переходить. Гугенотом, брат, стану. На кой тебе-то ляд? — грубовато сказал Петр. Они все равно. Ну что ж, в этом была своя логика. Ни Петр, ни Дмитрий, хотя в детстве и таскали на шее крестики, Бога никогда не почитали, ибо веры у них не было. Едва ли Дмитрий разбирался в том, кто такие гугеноты, протестанты. Хоть в Магометане записывайся, — махнул рукой Петр. Вы какие-то секреты обсуждаете? Почему на своем языке говорите? — вмешалась в разговор Изабелла. Невинная, вполне естественная реплика — это отзвалась в Петре нежданной болью. — Медь, — тихо сказал он, — а Россия-то? — Как же? — Дмитрий понял его. — Не туманься, Петро. Худого не думай. Говорили мы с ней об этом. Обживемся здесь, деньжат поднакопим и обязательно в Россию. — Согласна, Изабелла, перечить не будет. Ох, — вздохнула Белла. Непонятная речь наскучила ей. Скорее бы мне узнать ваш язык. Наливайте же, остынет ваша еда. — Извини, беленькая. Дмитрий повернулся к ней, осторожно и ласково положил руку на плечо. Под его ладонью оно казалось тоненьким и хрупким. Нельзя сказать, что пельмени получились отличными, однако они очень понравились и Белли, и Каму. Петр и Дмитрий. Странное дело, какие-то кусочки мяса в вареном тесте, вроде ерунда, а сколько воспоминаний. Цепочка потянувших с собой другие вызвала это нехитрое родное кушанье. Изредка отхлебывая вино из небольшой глиняной кружки, Петр ел медленно и задумчиво. Чуткая душа Белла поняла его. — Вы вспомнили родину, Питер? Развейтесь, расскажите нам о поездке. Наверное, было интересно. А ему расхотелось рассказывать. Он отвечал на вопросы скупо, односложно, совсем непраздничным получался этот вечер. На кухне кто-то кашлянул, зашаркали шаги. В проеме двери показалась тощая фигура Клааса Вейдена. На этот раз старик был выбрит. На плечах красовалась почти новенькая, еще не грязная куртка. Он был трезв и раскланялся с Римон. Почему-то Петр ему очень обрадовался. Старика усадили на почетное место, наперебой угощали пельменями, подливали вино. Он ел, молчал и улыбался. И вдруг Петру захотелось рассказать о поездке, и он стал рассказывать подробно, с деталями, об охотничьих приключениях, о поисках золота, о стычке с Марстоном, о Коуперсе, Мангуэлу и Чаке. Уже поздно вечером Дмитрий отправился проводить Изабеллу. Петр тоже вышел из дома и присел на обрубок старого дуба, притащенный Дмитрием для каких-то поделок. Было грустно, чуть шумело от хмеля в голове. Темная женская фигура, неслышно ступая, приблизилась и опустилась рядом. По голосу Петр узнал Марту. — Поздравляю вас с благополучным возвращением, масса, Питер! Он не видел, только чувствовал, что мулатка улыбается. — Вы теперь стали совсем один, да? Теплая ладонь ее легла на его руку. — Почему же, Марта, один? — О, я все понимаю. Не надо грустить, масса, Питер! Она тихонечко прижалась к нему упругим телом. — Ладно, Марта. Он тряхнул головой и улыбнулся. — Не будем грустить.